школе Нагин моему звонку очень удивились, так как никаких писем не присылали, видимо, это были ученики. На мое предложение приехать и что-нибудь слабать на выпускном балу попытались ненавязчиво отказаться, а когда узнали, что выступать собираюсь бескорыстно, типа ответная благодарность за то, что они меня так классно распиарили, все-таки согласились, но без огонька. Догадавшись, что школа там небогатая и на организацию живого концерта бюджет учебного заведения не рассчитан, пообещал, что все организую за свой счет, в общем еле уговорил на полноценный бесплатный концерт. Йоны, сообразив, на чьи нежные плечи ляжет организация мероприятия, сжала губы и несколько раз злобно зыркнула в зеркало заднего вида. В последнем письме, точнее, в бандероле, кроме небольшого буклета и подарочного сертификата на 10 миллионов вон, имелось письмо, написанное от руки на дорогой брендированной бумаге и подписанное лично директором концерна СНТ Енерго Чхве Пёнгю. В письме мне предлагалось одобрить спонсорское участие компании СНТ в съемках третьего эпизода «Цветов», а в качестве жеста доброй воли они передают мне сертификат на покупку всего что угодно, что указано в буклете. Плюс к этому предлагают 90% скидку на покупку любого мотоцикла отечественного бренда Hyosung, а то, право слово, позорюсь на нищебродском японце. Открыв буклет, сразу нашел страницу с интересующим модельным рядом и мысленно отметил два приглянувшихся байка с самым маленьким весом. Остальные позиции товаров, предложенные в проспекте, не вызвали особого интереса, разве что, останови возле того магазина, неожиданно приказываю Йоны, возле оружейного или проехать дальше, недовольно интересуются с водительского сиденья. Возле оружейного, отвечаю, и еще раз сверяюсь с только что открытой страницей в буклете и внезапно попавшей на глаза вывеской над торговым заведением. Вот не верю, что такие совпадения происходят просто так. Богиня явно намекает, чем могу быть полезен, дежурно поинтересовался продавец-консультант. Желаете приобрести подарок мужчине или средство самообороны? У нас имеется и то, и другое. Пойдемте покажу стойку с нелетальным оружием. Для начала подскажите, смогу ли я приобрести по этому сертификату пушку под 9-миллиметровый патрон? Протягиваю именную бумагу. Нужен небольшой ствол скрытого ношения марки Вальтер, Ругер или Глок. Услышав пожелание, продавец ненадолго впал в замешательство, однако стоило ему взять себя в руки и ознакомиться с сертификатом, он снова застыл как столб во все глаза, рассматривая мои очки. «Госпожа Пак Юнми, мне действительно очень жаль», потея и заикаясь, начал юлить консультант. «Летальное оружие в Корее могут приобретать только совершеннолетние, имеющие специальное разрешение. Что касаемо сертификата, то в нашем магазине он действителен к оплате только при приобретении продукции концерна СНТ. Джипа, мы закрываемся на спецобслуживание. Пожалуйста, поменяй табличку на входе», послышалось из-за спины. «Госпожа Пак, благодарим, что посетили наш магазин. Позвольте ваш сертификат», развернувшись, обнаружил перед собой немолодого корейца с бейджем управляющего. Он принял из рук именную бумагу, подошел к кассе и просканировал ее. «Все верно. Со вчерашнего дня вы в списке привилегированных клиентов сети с неактивным статусом и положительным балансом в 10 миллионов. Неактивным?» – переспросил, тоже подойдя к кассе. «Скорее всего, этот сертификат вам достался вместе с неким предложением. Если вы им воспользуетесь, это будет означать, что вы заинтересованы в сотрудничестве и готовы к переговорам. Теперь по поводу огнестрельного ручного оружия. Конкретно в вашем случае закон допускает исключение. Достаточно предъявить офицерское удостоверение. Ну вот, так хорошо начали, и такое унижение в конце. И как я не заметил ауру подлеца, прислушался. Ощущение такое, что мужик реально верит в то, о чем говорит и не в курсе, что с меня, с позором содрали погоны. Если при себе нет документа, достаточно его номер», по-своему истолковал мужик мое напряженное молчание. «Отметка в самом документе не обязательна, так как она все равно дублируется в сети. Знаете, а покажите мне нелетальное оружие», решил уйти от неприятной темы. «А еще хочу посмотреть метательные ножи». Витрина с репликами оригинального оружия, стреляющего резиной и газом, интереса не вызвала. Не было в них той скрытой энергетики, которую источали боевые пистолеты и револьверы. По дороге к стенду с ножами, саблями и сюрикенами внимание привлекла темно-синяя хрень, которую поначалу принял за спиннинг. «Можно?» – спросил у управляющего и, не дожидаясь ответа, схватил стальное нечто и сделал несколько пробных махов, чуть не задев при этом плетущуюся сзади сонную Йоны. Это телескопическая пневмодубинка, точнее, меч, отойдя на пару шагов, сообщил владелец торговой точки. Меч, пневма, телескопический, пробуя на вкус каждое слово, про себя произнес я. Хочу, хочу, хочу, эхом отдалось голосом Юнми. На всякий случай сделал еще несколько махов, приноравливаясь к балансу и весу. Штука в руках представляла из себя трубчатую палку длиной около метра с обернутым в резину, свинцовым шариком на вершине. На стеллаже лежал еще один меч в сложенном состоянии, и по форме очень напоминал световой меч из «Звездных войн». Моя девушка, внезапно, очень сильно возжелала присобачить эту фиговину нам на пояс джинсов и не расставаться с ней, пока не будет завоевана вся галактика. А почему такая большая скидка? Поинтересовался, чтобы дать возможность тараканам в голове передумать. В отличие от обычных телескопических дубинок, меч слишком чувствителен к механическим повреждениям и не так эффективен в тесном пространстве, любезно пояснил хозяин. Газовой капсулы хватает на 5-6 нажатий. Было много возвратов и позицию сняли с производства. Нажатий, выделил непонятное слово. Мужчина поднял со стеллажа второй меч, отодвинул пальцем еле заметную пластину и нажал на скрытую внутри кнопку. Примерно 30-сантиметровый брусок в одно мгновение увеличился в 3 раза. Еще одно нажатие и снова осталась одна рукоятка. В голове оглушительно завизжали и потребовали скупить весь запас светового телескопического оружия. Я могу воспользоваться сертификатом для покупки этих 2 дубин и мне понадобится ножная и запасная коробка с газовыми капсулами. Для того, чтобы подвесить на джинсы кожаный чехол, пришлось устроить небольшой стриптиз. Воспользовавшись любезно предоставленным охотничьим ножом, расстегнул молнию на ремне и проковырял дырку возле кармана, только после этого удалось застегнуть мини-ножны в нужном месте. Когда довольный стал рассматривать себя в зеркале, придурок-консультант напомнил, что у них в магазине имеется неплохой выбор охотничьих ремней, за что немедленно поплатился, прочувствовав на себе мой обновленный взгляд. Вид доведенного до полуобморочного состояния мужика поднял настроение, и я все-таки воспользовался подсказкой, прикупив пару ковбойских поясов и самые дорогие женские часики для спорта, которые хрен чем разобьешь и можно утопить на 50 метров. Еще на ремешке имелся компас и барометр. Йоны подарок приняла, но его смысл поняла как-то не так. В ее голове даже промелькнул образ, как я ее бросаю одну, в лодке, посреди бушующего океана. Рассчитавшись частично подарочным счетом, частично наличкой, в отличном настроении покинул оружейный бутик, и даже постарался сделать вид, что не заметил минимум 2 группы наружного наблюдения, в аурах которых присутствовала повышенная нервозность. Боятся, черти, что я от них отстреливаться буду. Правильно делают. Ты со мной согласна, Юнми? Да пребудет с нами сила, раздалось изнутри счастливым девчачьим голосом. Когда забрался на переднее сиденье, по памяти набрал номер сеструхи. «Добрый день, компания Блёк Рок», — сообщили из трубки голосом Джума, — «чем мы можем вам помочь?» «Вот это да! Сунок даже мне свой телефон никогда не давала, а тут такое. По-любому чпокаются. Короче, миссия — найти сестре мужика успешно выполнена. Осталось бонусы с нее стрясти. Так для этого и звоню. Привет, Джу, это твоя будущая свояченица. У меня к тебе дело. Госпожа Юнми, а это точно вы? Похоже, парень не поверил, что я это я. Генератор бреда, система и в честь меня, сиськи и ты, жирная морда, втюхал нам антимагнитные чехлы, которые ни хрена не работают, напомнил о том, о чем больше никто не знает. Ну что, красавчик, узнал. Госпожа Юнми, рад, что вы позвонили. Это ваш новый номер, судя по голосу. Чувак реально рад меня слышать. Госпожа, я бы хотел с вами встретиться по очень важному делу. Точнее, 2 дела. У директора ПАК к вам тоже есть предложение. В общем, мы с Сунок хотели с вами переговорить. Так, нечасти, остановил поток слов. Вечером приезжайте на премьеру, там и поговорим. Маму только не забудьте. И вообще, я к тебе по делу. Хочу прикупить немного акций. Поможешь? С удовольствием. Что вам необходимо? Слушай, я так понимаю, мы скоро породнимся, так что начинай называть меня на «ты». Не дождавшись возмущенных просьб оставить при себе нездоровые инсинуации, достал меч и рассмотрел название производителя. «Хочу, чтобы ты посмотрел акции ремесленных мастерских Йингда». «Нашел», — отозвался собеседник меньше, чем через 20 секунд. Компания на дне и понемногу распродается. Цена 1230 за акцию. Висят два крупных ордера по 40 и 75. На покупку только мелочь. Потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, что на бирже выставлено два контракта на продажу по цене 1240 и 1275 за акцию. Беру все, что до 1300, что по деньгам всего, 58 миллионов вон с копейками. Приемлемо. Одолжишь, я потом верну. Честно-честно, Юнми, у нас сейчас на балансе около 200 миллионов вон твоих роялти. Я могу. Покупай сейчас на себя, а вечером привези бумаги на финансовую доверенность и брокерский контракт. У тебя ведь ко мне было важное дело. Есть. Купил, отчитался собеседник. 46 тысяч акций. Добирать еще нужно будет, если не дороже 1300, то можно еще на 40 миллионов докупить, сообщил собеседнику, держа сложенный меч в ладони и борясь с искушением нажать на кнопку. К сожалению, в салоне автомобиля таким не помахаешь. До вечера, Джума, пригласительные заберешь у мамы. Ну что, ты довольна? Поинтересовался у внутренней подруги. Это был подарок, чтобы ты вела себя прилично. Цени. Ты случайно не в курсе, как там Ред-Алерт поживает? Интересуюсь у напряженной Йоны, которая то и дело с опаской косится на опасную хрень, у которой я сейчас менял газовую капсулу. Осталось 11 активных членов, остальные заняты экзаменами. А что, думаю их всех взять на работу. Пусть для начала узнают, где вообще находится эта школа Нагин, съездит туда, посмотрит, что нам нужно для концерта. Лицо директора, по мере усвоения того, что только что услышала, стало понемногу разглаживаться. После СМ в гараже доделаю сценарий для Хатика, а ты съезди к Габи, узнай, как у нее дела. Пусть в воскресенье соберет всех на пати. Когда сделаешь, отдыхай до утра. Назревающие неприятности почувствовал еще на подъезде к агентству СМ. Внутри все так и свербило от нехороших предчувствий, и только висящая на боку телескопическая дубина немного придавала уверенности. На служебной стоянке Маздуёны встретила сразу два охранника и знакомый менеджер. Как почетных гостей нас сопроводили к заранее опустившемуся лифту, а на административном этаже вышел встречать лично Чо Суман. Внутренняя чуйка на неприятности резко подросла на максимальный уровень. «Госпожа Юнми», – торжественно объявил мужчина, – «перед тем, как приступить к переговорам, хочу от себя лично и от руководимого предприятия принести вам глубочайшие извинения». Директор агентства и окружающие его менеджеры одновременно склонили головы. «Кроме того, меня просили передать вам извинения от имени Корпуса морской пехоты и его ассоциации. Приказом командующего Имчхему, с сегодняшнего дня, вам возвращается звание, все награды, право носить мундир, а также присвоено очередное воинское звание Ванкса. Кроме того, вы назначаетесь личным адъютантом командующего корпуса. Примите предписание». Почему-то вспомнился знаменитый диалог персонажей старого мультфильма «Не ходи туда, там тебя ждут неприятности». «Ну как же я туда не пойду, они же ждут». Мне всучили в руки запечатанный пакет, в котором находилось сразу три приказа: о восстановлении и возвращении наград, производство в следующее звание и назначение на новую должность. Еще имелась отдельная должностная инструкция, в которой меня уведомляли, что с момента ознакомления с данным документом мне запрещено выполнять чьи-либо приказы и распоряжения, кроме отданных напрямую непосредственным начальством, и в данный момент это начальство требует от меня только одного – продолжать заниматься своим любимым творчеством во славу страны, несмотря ни на что, ни на общевойсковые тревоги и прочие боестолкновения, ни на странные требования кого бы то там ни было, включая представителей других родов войск или старших офицеров штаба министра, а также прочих тревожных личностей вроде разведчиков и гонцов от фонда «Мир». Всех их, образно, рекомендовалось посылать следовать пешком в ближайший секс-шоп тестировать новые поступления. А если с первого раза будет непонятно, то можно оказывать сопротивление вплоть до вооруженного. На этом моменте я остановился и тяжело выдохнул. Это что получается? Вместе с извинением мне буквально вручили лицензию на убийство. А может это намек на необходимость вернуться в известный магазинчик и прикупить себе еще пару карабинов самого большого калибра? В голове отозвалась шизофрения, которая напомнила, что мы уже вооружились с ног до головы, и теперь нам все нипочем. Пропустив это замечание мимо воображаемых ушей, добавил в памяти заметку распечатать максимальное количество копий этого документа, заламинировать их, и всегда носить при себе пару экземпляров как ту грамоту от его высокопреосвященства, мол, все, что сделано этим человеком, совершено по моему велению и во благо страны. В конце обнаружил приписку, в которой просили быть готовой к следственным действиям в отношении военной прокуратуры и последующим снятии судимости и компенсации ущерба. Сеул. Комплекс правительственных зданий. Кабинет президента. Ты же обещала. В кабинет подруги ворвалась разъяренная Сунсиль. Как ты могла так поступить со мной? Я уже почти все организовала. Успокойся, потребовала хозяйка офиса. Смирись, нас переиграли. Вчера разговаривала с Данвуком, пыталась убедить, что к провокации с его сыном не имею отношения, но он мне совершенно не поверил. Решил, что я с военным министром собираюсь разорвать контракт на постройку фрегатов. Пришлось разрешить ему самостоятельно решать вопрос, зато проблему с северянами закрыли. Утром из Нью-Йорка даже дядя Нгиму позвонил, поздравил с тем, как я элегантно разобралась с мелкой гадиной. И что, ее дядя действительно наш разведчик? Понятия не имею, но документы уже готовит. Гунхи повернулась к подруге и посмотрела извиняющие. Послушай, оставь девочку в покое. Она сейчас неприкасаемая. Пока Кимы будут рвать министра, лучше постоять в стороне. Сама ведь знаешь, мы в том суде тоже замазаны. Но у меня на нее столько проектов завязано. С ними все будет хорошо. Мне доложили, как только уляжется шумиха, хулиганки дадут отпуск для лечения нервов и будут продлевать раз в полгода, пока не представится случай уволить с почетом. Зато теперь можно не бояться, что она сменит гражданство. Повторное дезертирство ей не простят. Оказывается, сегодня утром я проснулся знаменитым. Вот только сообщили мне об этом только что. Заперевшись с Чо Суманом и его новыми заместителем и главным юристом в зал для переговоров, попросил объяснить ситуацию, а то за новостями не слежу, чтоб лишний раз нервы не волновать. Оказалось, какие-то мудаки утром выложили информацию о том, что мой дядя Юнсок, оказывается, был секретным суперразведчиком под прикрытием, и после имитации смерти отправился шпионить в одну из европейских стран, наверняка в ту, где корейцев легко принимают за казахов, бурятов и прочих ямало-ненцев. Еще в украденных документах был полный расклад по эпическим приключениям привидения с моторчиком, включая фотокопию моей восстановленной объяснительной, которую как бы порвали и выкинули в мусор. Самым важным из слитых секретных файлов стал полный отчет о финансовых потерях, случившихся из-за одной неуемной звезды, и самой крупной статьей расходов в нем неожиданно оказался недельный простой в порту Пусана американского авианосца и группы кораблей сопровождения. Еще из интересного был отчет о расследовании инцидента, который показал, что причиной моего временного помутнения рассудка стали вспышкой ревности, обида из-за того, что не пустили во Францию и ситуация с дядей-разведчиком, от которого мне настойчиво предлагали отречься. Забавно, но всю вину свалили на клан Ли, который, желая поссорить меня и Джувона, слил часть секретной информации в сеть, из которой выходило, что сам Чон предатель, но на самом деле это была дезинформация для северян. Сегодня ранним утром, сразу после публикации секретных архивов северокорейскими хакерами, на сайте компании Hyundai, от имени клана Ли, было объявлено, что все было именно так. Один из членов семьи действительно совершил преступление, но действовал он исключительно в одиночку, и остальные его, точнее, ее родственники зело осуждают и готовы компенсировать стране часть нанесенных убытков и принести извинения лично мне. Сразу после них, на сайте Агентства национальной разведки выложили приказ о приостановке доступа к секретным базам для высших офицеров армии и флота до тех пор, пока расследование не установит, кто у них там секретами родины приторговывает. Следующими с официальным заявлением поспешили Кимы, объявив, что Ли Юджин, будучи в поместье Кимов в качестве гостя, скопировала секретную информацию о близких родственниках будущей невесты младшего наследника, которые те запросили у спецслужб, и слила в сеть, что и дало толчок цепи трагических событий. В общем, выходило, что я один Д'Артаньян, а все остальные подлецы и мерзавцы. Первыми от таких внезапных потрясений очухалось командование морской пехоты, и срочно помчалось исправлять ситуацию, точнее, столбить за собой гордого героя, не сломленного тяжелыми испытаниями и до конца сохранившего верность семье. К их чести, они учли ранее допущенные ошибки, сразу обезопасив меня от необходимости подчиняться идиотам в погонах, а себя от моего присутствия на территории военных объектов. Сейчас у меня только один командир, командующий корпусом, и он мне прямо приказал никого кроме себя не слушать, и продолжать заниматься тем, чем я и так занимаюсь. Сразу бы так, в общем, картина ясна. Кое-кто сильно хитрый из разведки увидел возможность взбаламутить военно-административное болото в надежде притопить уважаемых людей старых маразматиков и протолкнуть на их места правильных товарищей. За то, что частично отмыли мое имя, конечно, спасибо, но я уже настроился на образ преследуемого режимом бунтаря и менять его не хочу. Привык к постоянному прессингу и хардкору, ведь революционеры могут позволить себе то, что и не снилось слащавым милашкам с фарфоровыми личиками. Нет уж, подстраиваться под стандарты индустрии и становиться новой гордостью нации абсолютно не желаю. Как поется в знаменитой песне, не стоит прогибаться под местный чудный мир, когда он уже и так начал прогибаться под меня. Хотя, с другой стороны, за меня, точнее за контроль и возможность получать с меня ништяки сейчас начнется драка между армией, разведкой, фондом МИР, местными агентствами и международными лейблами, чеболями и прочими любителями поживиться за чужой счет. А как известно, пока маленькое государство собираются захватить сразу дюжина крупных агрессоров, у маленького государства проблем не будет. Вон армейцы тупо выдали охотничий билет на отстрел конкурентов и не парятся, красавцы. Делясь последними новостями, Чесуман то и дело косился на присобаченную к поясу железяку и варварски испорченный гардероб из последней коллекции Брунетти. Косо поглядывал не только он, но и все, кого я встречал. Даже без сверхспособности их мысли легко читались. Блаженная девочка, у которой из-за гениальности крыша окончательно прохудилась, прицепила на пояс непонятную хрень неизвестного назначения, носит ее как дура и даже не догадывается, что окружающие изо всех сил делают вид, что ничего не замечают, а за глаза крутит пальцем у виска. Что удивительно, внутренняя Юнми упорно не разрешала мне переложить оружие в сумочку, продолжая корчить из себя таинственного рыцаря плаща и светового меча. Честно говоря, я даже был рад такому новому увлечению своей шизофрении, так как оно отвлекало от других женских потребностей. Хочет поиграть во всегалактическую императрицу, пусть развлекается, главное, чтоб на мужиков не засматривалась. У меня даже появилась идея и дальше валять дурака дурочку, притворяясь юродивым. Все-таки столько событий случилось за последнее время, сперва заплевали и палками закидали, потом жених бросил, а теперь раз, и снова главный положительный персонаж, ну как тут бедному ребенку не свихнуться. А вдруг все главные боссы поостерегутся связываться с чокнутой психопаткой. Странно, но, когда обдумывал сложившуюся ситуацию, правой рукой поглаживал полукруглое навершие меча, отчего мысли становились более структурированные, и учитывали не только настоящую обстановку, но и перспективу. А еще, ощущение оружия под рукой невероятно успокаивало. Рискну предположить, большинство психологических проблем современных людей как раз из-за того, что они перестали носить при себе всякие там ножи, шпаги и трости со свинцовыми набалдашниками. «Госпожа Пак», — отвлек голос Сумана, — «вы выбрали композицию для Джувона из тех, что я вам вчера давал. Если честно, даже не заглядывал в папку с вариантами. Однако теперь, когда мой статус вырос до героя страны с поврежденным рассудком из-за нанесенных этой самой страной моральных страданий, выбрать не глядя уже не выйдет. Придется соответствовать образу. Выбрала, но теперь сомневаюсь. Хочу еще раз посмотреть, вы позволите?» Ина, не спрашивая, вынула из портфеля 3 файла и передала мне, после чего продолжила негромко переговариваться с директором и юристом. Я поочередно ознакомился со всеми вариантами и выбрал один из них под названием «Умоляю». В тексте исполнителю предлагалось попросить высшие силы, чтобы они помогли некой подруге оказаться на расстоянии вытянутой руки, после чего парень обещал измениться и стать самым-самым. В общем, обычная второсортная рок-баллада. Хм, а что если? Около 30 минут спустя. Юнми, вот, распишись. Моя директриса радостно подсовывает на подпись бумагу. Это первый официальный договор арт-студии «Ангар 44». Американская кинокомпания «20 век» предлагает нам принять участие в рекламной кампании нового фильма «Рыцари Галактики 4». Не волнуйся, ничего делать не нужно. Они хотят снять 2 клипа на композиции «Выжившая» и «Я жду героя», и готовы дополнительно доплатить, если мы не будем ближайшие 2 месяца снимать на эти песни свои видеоклипы. Подписал практически не глядя, тем более что все условия поместились в 2 листка, Потом подписал новый контракт о сотрудничестве своей арт-студии с SM Entertainment и согласие на разрыв такого же контракта от одноименного агентства по взаимному согласию. Когда закончили с формальностями, протянул директору файл с исчерканным яркими фломастерами текстом и переписанной музыкой, а ее рисунок с гербом эскизом печати, на котором, на фоне раскрытой книги, был изображен скрипичный ключ, сверху лавровая корона и надпись «Арт-студия Ангар 44», по бокам ветви из кинопленки, а внизу девиз «Немо проетер ме, никто кроме меня», как вы и просили, немного отредактировала. Кивнул на разрисованные цветными фломастерами листки с нотами и текстом. Суман с сомнением взял верхнюю страницу и прошелся по тексту. Заглянул в ноты. Мысленно попытался свести все воедино. «Мы ведь договаривались, песня должна быть посвящена Аю, а не тебе, господин директор. А как же интрига? Разве поклонники поверят, что я вот так взяла и написала песню бывшему парню, чтобы он посвятил ее подлой сопернице? Да не в жизнь. Пусть этот мерзкий предатель объявит, что композиция посвящается вашей ненаглядной коматознице, и написала ее для него я, однако между строк станет всем все понятно. Все будут обсуждать любовный треугольник, как вы и хотели, а потом вернутся Саши, выйдут рейтинги и появятся новые скандалы. Добавьте к этому еще то, что не все сразу смогут вникнуть в английский текст, а вот в Америке обязательно начнется ажиотаж, и там тоже начнут искать подоплеку. Будут писать статьи и снимать ролики о том, что на самом деле означают слова песни. Все в Америке будут покупать, а я буду получать 10 центов роялти с каждой продажи. Че Суман снова задумался, представляя композицию с нового ракурса, но теперь с точки зрения возможности заработать за границей. Манескин, Бигин, Цвернорусском от Russian Resorts. https://youtube.lfgbfcgsinmskpfsisu. Хорошо, уговорила, 6 центов и я еще подумаю, а ты иди на кастинг и фотопробы. В Париже сейчас вечер и они не могут уйти с работы, ждут пока ты свяжешься с ними по видеосвязи. Выгнал из кабинета директор, даже не дав поторговаться. Париж, поздний вечер, летняя площадка в одном из бистро. Анна, Симон. Пришло сообщение, связь через 2 минуты. Парень и девушка потушили сигареты и вернулись за стол, на котором располагался ноутбук, настроенный на видеосвязь с Кореей. Спорим, сейчас нам покажут покрытую 3 слоями пудры обезьяну, одетую в клоунский прикид от итальянских членососов, предположил чернокожий юноша-стажер, которого привлекли к внеурочной работе как самого низкостатусного сотрудника отдела подбора актерского состава. Артур, девушка пихнула в бок подчиненного, не начинай, эти, как ты выразился, обезьяны обещали вложить в картину 10 миллионов. Если интервью сорвется, я тебя лично на органы сдам. Да чему там срываться, дал заднюю парень, ща убедимся, что уши и глаза на месте, 5 минут послушаем ломаный английский, скажем, что подходит и в клуб. Босс девку утвердил, прослушивание обычная формальность, нужно убедиться, что актриса похожа на оригинальный образ. Кто-нибудь скачал фото этой, как ее там, Хибин? Симон, ты говорил, что читал статью, помнишь, как она выглядит? Помню, читал, та еще тварь, таких, как мы, может десяток на завтрак сожрать и не подавиться. Принцесса клана Ким даже среди равных по статусу подруг считается той еще мразью. Не понимаю, как ты этих обезьян различаешь? Послышался нервный смешок от коллеги. Они же все страшные, как супруга нашего президента. Анна уже было собиралась предупредить своего подчиненного о том, что он доигрался и предупреждений больше не будет, но в этот момент раздался сигнал, оповещающий о соединении, и на экране появилось изображение девушки со слегка недовольным лицом. На ее коже не было ни грамма косметики, и одета она была в легкую футболку серебристого цвета с черными клетками. Взгляд у предполагаемой актрисы был пронзительный и немного пугающий, как у голодного крокодила, который смотрит на всех как на еду. «Миссю», — обратилось изображение на чистейшем французском, — «у вас места в офисе совсем нет, что вы кастинги в забегаловках проводите». Говоря это, актриса с сожалением думала о том, что тоже могла поговорить с французами по телефону из машины, а не носиться полчаса по агентству в поиске свободного компьютера. «Уровень вашей кинокомпании сильно разочаровал. Даже не знаю, стоит ли продолжать сотрудничество». Мистресс Хибин первая сообразила, с кем разговаривает руководитель кастинг-группы. «Разве может обычная кореянка в совершенстве владеть французским, иметь такое ухоженное лицо и повелевающий взгляд, которому обучают с пеленок. Редкий французский буржуа способен, хотя бы наполовину, одними глазами показать свое величие и ничтожность всех окружающих. Возможно, когда-то, короли галлов и некоторые из благородных аристократов умели нечто подобное, но в Европе такое искусство давно забыто, и только в Азии, с ее многовековой кастовой системой, сохранилось семейное искусство подавлять взглядом настолько, что так и подмывает встать на колени и присягнуть в вечной верности. Простите, произошло недопонимание. Мы ожидали, что будем общаться с актрисой, которая должна играть вашу роль. Хотели создать непринужденную атмосферу. Еще раз простите, мы не хотели вас разочаровать. Собеседница на экране ненадолго задумалась. Будем считать, что так и было, ответило изображение. Директор агентства доложил, что кастинг-группа разыскивает девушку на мою роль. Решила связаться и узнать, как успехи, а у вас тут бардак. Простите, мы исправимся. У нас очень богатый выбор актрисы, мы будем всю ночь работать, пока не подберем самый идеальный вариант. Я проверю, не разочаруй меня. Экран погас, и руководитель группы позволила себе несколько матерных выражений в адрес умственно отсталого руководства. Это не обезьяна, это какой-то тираннозавр. Я чуть не обделался. Первый решил высказать мнение стажер. У ее подчиненных яйца должны быть из чугуна. Симон, ну а ты что скажешь, товарищ социалист? Это было невероятно, не спеша произнес бывший преподаватель актерского мастерства, все еще пребывая под впечатлением. Игра, импровизация, потрясающий уровень. Йоны, просыпайся, ты мне нужна как женщина. Что, где? Сонно оглядывается директор. Ты так быстро закончила интервью? Да, я им пообещала перезвонить. Ты хотела сказать, они тебе пообещали перезвонить. Неважно, собирайся, нужно по дороге заехать в бутик и купить плащ. Прости, что, вечером буду шагать по красной дорожке, нужна соответствующая случаю джедайская накидка. Все поняла, поднимаясь с удобного кресла, обреченно ответила девушка, заедем в Лондонскую галерею, вроде там богачи покупают зонтики и дождевики. Глава 4. Чат, который не спит, не может быть, она всегда была низкий уровень, не верю, не верю, у меня только два вопроса. Когда по ее жизни начнут делать дораму и кто будет сниматься в главной роли. Я уверена, произошла ошибка. Скоро мы все будем смеяться. Это с нас скоро начнут смеяться. Как только с работы вернутся ее любимые нищеброды и посмотрят новости, так и начнется веселье в чатах. В сети такое поднимется, что просто жуть. Уверен, умные нетизены сейчас спешно удаляют свои комментарии про хулиганку, пока другие предусмотрительные люди их не заскринили. Мне одной показалось необычным, что разведка в кои-то веки не стала отрицать факт взлома. Еще и чебали ведут себя странно. Тут что-то не так, да что тут думать. Правительство, не желая терять лицо, придумало сказку про дядю-разведчика. Тайно договорились с Юнми, чтобы она не мстила и не оговаривала страну перед следователями АН. Теперь нет необходимости извиняться и объяснять странные поступки. Предполагаю, такую странную схему сама хулиганка и придумала. Только ее извращенная фантазия способна на такое. Первая стадия принятия того, что Юнми самая крутая кореянка современности, это отрицание. В ближайшее время ожидается гнев, торг и депрессия. Странное совпадение, стоило Аю слететь с пьедестала богини наций, как на ее место моментально забралась Агдан. И что удивительно, ей даже не пришлось никого расталкивать локтями, дорога сама по себе расчистилась. А вы видели ту уродливую штуку, которую идиотка приторочила себе на джинсы? Я все узнала, это удлиненная телескопическая дубинка, которую распродают со скидкой. У нищебродки даже на газовый баллончик денег нет. Боится, что с ней сделают то же, что и с сестрой. Откуда у нее деньги? Все, что зарабатывает, и заработает в будущем, уйдет на компенсацию нанесенных стране ущербов. Ее поэтому и вынули из вонючего болота, чтобы побыстрее рассчиталась по долгам и донесла своим умственно отсталым поклонникам правильные мысли. Не понимаю, кто посмел продать оружие сумасшедшему ребенку. Полчаса назад она закупалась в Лондонской галерее. Это не дешевое место. Все видели, как она там выходила из книжного магазина, неся стопку самоучителей русского языка. Показушница. Рекорд в 7 золотых сертификатов еще не побит, а она уже на 8-й замахнулась. Собралась любимого дядю навестить за границей, вот и накупила самоучителей. Юнми в самом начале зашла в салон Валентина, и там сразу повесили табличку спецобслуживания. У нее эксклюзивный контракт с Брунетти. Она не имеет права носить другие бренды. Вы бы видели, какое шоу она устроила возле итальянского бутика. Подошла походкой робота к манекену, и такая говорит: «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. Это идиотки запретили управлять всеми видами транспортных средств». Вот она и бесится. В ювелирном отделе хулиганка орала на консультанта, называя ее Маша, а себя Дубговский. Я так испугалась, ужас просто. На входе в приличные места пора вешать таблички: собакам с мороженым и юнми вход запрещен. Если история с дядей окажется правдой, очень многие уважаемые люди потеряют лицо. Агдан теперь придется постоянно оглядываться. Это несправедливо, пока Аю в коме, некоторые с окраины рвутся на ее место. Должно быть все наоборот. За Юнми внезапно, одновременно заступились армия, разведка и Чебали. У кого есть мозги, тот сразу все поймет. Хочешь сказать, готовится переворот? Бынхи собираются предъявить обвинение в преследовании Юнми. Похищение и незаконное удержание в неволе несовершеннолетнего ребенка, коррупция, оказание давления на суд. Бынхи избрали, чтобы она гарантировала конституционные права граждан, а не наоборот. Лично мне противно видеть, как Агдан начала прислуживать тем, кто ее, еще несколько дней назад перемешивал с навозом. Все артисты продажны, прими это. Самое мерзкое, сейчас все опять начнут говорить, какая она талантливая и замечательная. Специально не буду смотреть телевизор ближайшую неделю. Не вовремя от нее жених отказался, теперь будет проситься обратно. Что бы кто ни говорил, я все равно считаю, Агдан воровка и дезертир. Мерзкая нищенка вылезла из лужи грязи и посмела заявлять, что она лучше тех, кто более достоин. Умри, тварь. Сообщение заблокировано модератором. Арт-студия Ангар 44. Че надо? Грубо отвечаю на телефонный вызов, точнее Юнми отвечает. Мы с шизофренией опять подцапались, пытаемся разрешить очередную трудноразрешимую проблему, а этот, который, с недавних пор нам совсем не товарищ, не вовремя позвонил. «Привет, мелкая, почему такая злая?» – осторожно вопрошают голосом Джувона. «Ты что, действительно обиделась?» «Нет, я в восторге от того, как ты изящно решил проблему с женитьбой. Это сколько теперь Girls Group можно будет перетрахать, пока костлявая в коме. А еще ты подставил меня и агентство, сбежав к конкурентам. В общем, не знаю, что тебе надо, но заранее отвечаю – нет. На самом деле тупо нет времени общаться, так как меньше чем через час приедет лимузин с японскими журналистами, а мне надо успеть помыться, переодеться, привести в чувство Йоны, чтобы она собрала все нужные документы. В общем, миллион дел, а я даже не представляю, с чего начать. Еще и любимое колечко оставил в ювелирном магазине, чтобы до утра успели выгравировать герб. Без привычной тяжести на пальце чувствую себя неуютно. Сегодня днем, сразу по возвращению из СМ и похода по магазинам, еле уговорил Йоны остаться спать в гараже. Она была в таком отстраненно-заторможенном состоянии, что совершенно перестала реагировать на ту ересь, которую я нес в торговом центре, развлекая свою шизофрению нежную половинку и попутно смущая собравшийся поглазеть на меня народ. Насильно уложив спать любимого директора, засел за сценарий для шаючики. Однако, после навалившихся новостей, настроиться на работу оказалось невозможно, поэтому решил помедитировать в зале для тренировок, а заодно заняться йогой и растяжкой. Не прошло и 20 минут, как руки сами по себе потянулись за мечами, а дальше бац, и не заметил, как промелькнуло 4 часа. Если бы не звонок телефона, так бы и продолжил махать этими хреновинами. Я вовсе не собирался ничего просить, даже наоборот, хотел тебя поблагодарить. Приторно-благожелательным тоном оправдываются на другом конце связи. Мы тут получили 4 варианта рок-баллады в честь Аю, так ребята сразу определили твою музыку, а я по тексту догадался, кто автор. Поздравляю, не каждого композитора можно определить по уникальному почерку. Скажу больше, кроме тебя я таких больше и не знаю, по крайней мере среди живых музыкантов. Зараза, явно подготовился. Что-то ему надо, вот и изливается соловьем. А вот фиг ему, по пятницам не подаю, прогиб принимается, только я сейчас занята и мне некогда. И вообще, ты в курсе, что ты уволен? Зачем-то продолжил разговор вместо того, чтобы сбросить вызов. Точнее, не я продолжил, а внутренняя обиженка захотела вынести мозг бывшему парню. Теперь я тут самое главное. Понял, знаю. Поздравляю, у тебя теперь собственное предприятие. Я тут немного поработал концертным директором, и скажу честно, у нас с тобой не было ни единого шанса. Хорошо, что ты тоже это поняла и отказалась от идеи собственного агентства. Надеюсь, у вас с Йоной со студией все получится. Вот блин, это даже не спортивно. Интересно, Чагой-то он такой обходительный внезапно стал. Ты звонишь, потому что появились вопросы по композиции? Спросил наугад, чтобы быстрее заканчивал с реверансами, а то реально времени мало. Есть несколько спорных моментов, но мы сами попробуем все решить. Просто парни были удивлены, когда прочитали текст. Все были уверены, что это ты споешь про меня какую-нибудь сопливую унылость, и были сильно озадачены. Девчонки до сих пор на нервах, думают, ты вот-вот одаришь мир очередным шедевром, в котором будет много нелицеприятного про них, меня и Аю. Интересное предложение, подумаю над ним вечером. Джувон, давай уже рожай, чего хотел, пока я добрая. У тебя осталось 5 минут. В трубке ненадолго замолчали, явно собираясь с мыслями. В общем, не знаю почему, но руководство французской кинокомпании только что попросило меня поговорить с тобой о съемках клипа для фильма. Они не смогли к тебе сами дозвониться, а я твой новый телефонный номер случайно заметил в шапке на странице с нотами. Французы хотят срочно заручиться твоим согласием на расширенное сотрудничество, чтобы руководство утвердило новый бюджет. Мой отец решил вложиться в их проект, поэтому директор Клод Зидан поспешил перераспределить деньги так, как нужно ему, а не как захочет руководство киностудии. Поняла. Отец поручил тебе собственный проект с жирным бюджетом, и ты не хочешь его разочаровать. Что с этого буду иметь я? Наконец-то слышу слова своей лучшей подруги Юнми, а не голос обиженной девочки. Твои предложения, ты уже все сам давно придумал. Давай, говори, нет времени спорить. Снова из трубки раздается напряженное молчание. Наверняка собирался долго торговаться, а я ему поломал игру. Закрываем агентство по взаимному согласию. Оставаться в гараже можешь до конца года, а когда переедешь в новый офис, сдам помещение твоим фанатам под штаб-квартиру, только за обслуживание пусть сами платят. Деньги за песни и актерскую игру по максимальному тарифу. Этого хватит, более чем. Жду конкретных предложений от французов. И пусть поспешат, завтра утром встречаюсь с Sony Pictures, где-то в Сеуле. То есть вы продолжите бойкотировать корейские масс-медиа, радостно уточняет журналистка японской версии журнала «Максим», с которой мы катаемся по городу на лимузине. Только что обсуждали мое участие в политической борьбе с ее коллегой из новостного канала. Сказал, что в память о той помощи, которую оппозиционные партии мне оказали, на ближайших выборах поддержу их, но так как в конце они поступили не очень добросовестно, то и помощь будет соответствующая. Райдеры ценник за свои услуги выставлю такой, чтоб всем было понятно, лучше со мной вообще не связываться, чем пытаться обмануть. До торжественного выхода на красную дорожку осталось еще минут 40, поэтому мы бесцельно колесим по центру и набережной, старательно огибая пробки. За 15 минут припаркуемся неподалеку, чтоб в нужное время подъехать к кинотеатру. Всех, кроме КБС, отвечаю на провокационный вопрос. На этом канале меня оскорбляли только приглашенные УВА, совершенно неуважаемые мной специалисты шоу-бизнеса и прочие бездарные балаболы. На самом деле ведущие новостного блока канала КБС тоже накидывали овнеца, но я решил оставить хоть одну телевизионную площадку из большой тройки для коммуникаций с соотечественниками, тем более документалка про меня получилась очень даже ничего. С остальными медиа соглашусь общаться только после публичных извинений и объяснений причин травли. Причем извинения должны быть равнозначными, то есть охват зрителей должен быть не меньше, чем тогда, когда они уничтожали мою деловую репутацию. Вполне разумное решение, еле сдерживая ехидную улыбку, комментирует новое заявление японка. Но тогда никто не узнает, что вас наградили орденом за заслуги перед нацией. Я слышала, правительство собирается вас поощрить. Отвечу вам словами героя фантастического фильма, над сценарием которого сейчас работаю: для бывшего графа Делифел это слишком мало, а для наемника Атоса слишком много. Это значит, что для единственной в Корее обладательницы высшей музыкальной премии их награждение слегка запоздало, а для уголовницы Агдан с непогашенной судимостью подобная награда совершенно незаслужена. До тех пор, пока мое имя не будет полностью очищено, никаких правительственных поощрений принимать не собираюсь. От таких моих слов девочка-журналист чуть в ладоши не захлопала. Это же какой скандал попал ей в руки. Чувствую, после выхода статьи и перепечатывания ее в другие региональные версии журнала, На меня прольется дождь из заграничных премий. 40 минут спустя. Стою в начале красной дорожки. Улыбаюсь. Махаю ручкой. Взглядом прочесываю окружившую проход толпу в поисках героев невидимого фронта, которые целый день за мной присматривали. Когда не надо, они тут как тут, а когда начинаются проблемы, не докричишься. Даже охрана мероприятия свалила в туман, не говоря про полицию. И что мне теперь делать? Еще раз всмотрелся в парня, который твердо вознамерился чем-то облить меня из стеклянной банки, которую прячет за барсеткой. Судя по концентрированным эманациям ненависти, там минимум бочка радиоактивной кислоты. Еще два источника опасности различаю в двух местах напротив друг друга. В паре метрах справа некрасивая девка и высокий чел слева, который снимает меня на камеру. Девчонка справа и парень слева явно вознамерились запечатлеть на видео мой предстоящий позор, и тоже занервничали, когда я застрял в начале красной дорожки. Больше всего было жалко коктейльный наряд от Валентина, за который пришлось отвалить как за спортивный байк. Меня в этом костюме сразу привлекли тонкие, красные подтяжки, которые, якобы, должны были подчеркнуть небольшую грудь, и шляпа а-ля Индиана Джонс с красной окантовкой, благодаря которой отпала необходимость тратить время на парикмахерскую. Моя внутренняя девушка пришла в восторг от темных удлиненных шортиков, на которых имелись лямки для ремня и легкого жакета, нижние полы которого немного не доставали до низа шорт. Если вставить ремень и подвесить на них ножны с телескопом, то под сумочкой практически незаметно. В общем, стиль ретро. Девушка главарь банды гангстеров-бутлегеров. Сшита как будто специально под меня, точнее под последнюю модную коллекцию, посвященную столетию принятия в США сухого закона. Мысленно попрощавшись с обновкой, под недоумевающий гул, протянул обратно в салон лимузина сумочку и не спеша вынул сложенный меч. В это же время, телефонный разговор на французском языке. «Добрый вечер, месье Ким, надеюсь, вы еще не спите. Мой директор попросил узнать, как прошли переговоры с мадмуазель Пак. Доброе утро, секретарь господина директора. Да, я переговорил со своей бывшей невестой. К сожалению, окончательного ответа получить не удалось. Мадмуазель Юнми уже заключила предварительный, эксклюзивный договор с кинокомпанией Sony на участие сразу в трех картинах. Съемки в вашем фильме упоминались как эпизодическая роль продолжительностью не более 1 минуты экранного времени, и увеличение вовлеченности может негативно сказаться на ее позициях при обсуждении контракта с голливудской кинокомпанией. Она требует черновой договор, чтобы оценить риски и предполагаемую прибыль. Примерно через 20 часов в Сеул прилетят американцы для обсуждения коммерческой составляющей сотрудничества, и к этому времени необходимо юридически урегулировать все спорные моменты. Замялась переговорщица, к сожалению, я не уполномоченная называть конкретные цифры, могу только сказать, что мой шеф уже договорился о вступлении мадмуазель Пак во французскую гильдию киноактеров и Европейский профсоюз работников кино, благодаря чему ей больше не потребуется использовать организации прослойки для сотрудничества с киностудиями, причем не только с европейскими, но и со всеми остальными, включая американские. Полагаю, это позволит ей укрепить позиции на переговорах с Sony. Думаю, это может заинтересовать мою бывшую девушку. Можете в общих чертах описать, что именно понадобилось уважаемому директору от Юнми? Директор Зидан собирается немного изменить музыкальное наполнение картины. В сцене, в караоке-баре, вам предстоит спеть композицию «Эммануэль», которую вы впервые исполнили в прошлом году на гала-концерте в честь окончания года Кореи во Франции. Это позволит создать дополнительную интригу и снизить негатив по отношению к иностранным буржуа, эксплуатирующих народ республики. Композиция «Пойдем танцевать» теперь планируется как финальный клип во время показа титров, плюс тема песни будет использоваться как основной музыкальный фон. Кроме того, в картине планируется еще одна композиция, исполнение которой хотят поручить вам в рамках контракта с вашим отцом. На ее создание будет назначен конкурс, и первой, кого пригласят участвовать в нем, будет ваша бывшая подруга. Ну что ж, постараюсь сделать все, чтобы Юнми была заинтересована в вашем предложении. Могу я поинтересоваться, кроме денег отца, что еще вас так сильно сподвигло усилить участие Юнми в съемках фильма? Она ведь не профессиональная актриса и никогда раньше не снималась. Сама не понимаю, однако руководство отдела подбора актеров уверено, что у нее очень большой потенциал. Скажу по секрету, во время видеоинтервью, мадемуазель так хорошо изобразила вашу сестру, что люди, проводившие кастинг, даже засомневались, что видит на экране актрису, а не ее реальный прототип. Симон Блуар даже убеждал шефа предоставить ей долгосрочную рабочую визу и заключить эксклюзивный контракт. Он у нас на кастингах отвечает за артистизм и соответствие претендентов предлагаемой роли. Может даже мировую звезду забраковать. В общем, вы несправедливы к своей бывшей невесте, из нее может получиться прекрасная актриса. Нисколько не удивлен вашим словам. Юнми очень талантливая девушка и прекрасно знает себе цену. Советую порекомендовать директору Зидану не жадничать, назначая Юнми гонорар и поторопиться с предварительным вариантом предложения о сотрудничестве. Сеул. Кинотеатр сети Каримуви. На всякий случай оглянулся назад. Лимузин с девчонками и подаренной Аю сумочкой внутри все еще оставался стоять на месте, показывая стоящим позади автомобилем, что высаживать перед красной дорожкой очередного селебрити пока рано. Отогнал трусливую мысль забраться обратно в салон и пожалел, что не взял с собой Йоны. Можно было бы сейчас пустить ее вперед и прикрыться. Толпа журналистов и фанатов все еще продолжала приветствовать меня, но уже сообразила, что происходит счет не то. Делать было нечего, поэтому сконцентрировал все мысли на главном недоброжелателе, пытаясь настроиться на его мысли. Не помню, в какой момент управлением телом перехватила Юнми, боевой транс или еще какая неведомая сущность, но я сперва как-то очень четко уловил то, о чем размышлял парень, а потом вообще начались чудеса. Парень догадался, что проклятая ведьма вычислила его. Демоническая тварь сделала несколько осторожных шагов вперед, не сводя с него глаз, которые выдавали в ней истинную сущность, и даже достала непонятно откуда небольшой, магический посох. Наверняка наколдовала и сейчас попытается его проклясть. По плану он должен был до последнего оставаться на месте, но внезапно ему захотелось поднырнуть под ленту и бросить банку в лицо ненавистного отродья, пока та не успела запустить в него магией. Нужно было спешить. Завинтив посильнее ослабленную крышку, чтоб самому не облиться, он выскочил на дорожку и с криком «Сдохни, Квисин!» метнул стеклянный предмет в лицо ненавистной демонессы. Ослепленный злобой придурок еще даже не успел замахнуться, а я уже примерно представлял, куда полетит литровый сосуд с чем-то темным внутри. Даже не стал отклоняться, когда запущенная в голову банка пролетела в нескольких сантиметрах от правого локтя. Сзади послышался звук разбитого металла стекла, после чего пространство вокруг наполнилось ароматом давно нечищенного сортира с агрессивными нотами аммиачной мочевины, небольшой кислинкой желудочного сока и прочей неидентифицируемой химической дрянью. Даже не хочу думать, чего там кроме краски намешали. Сообразив, что план не удался, плохо соображающий террорист, выкрикивая что-то из местного фольклора, вроде заговора от проклятия, бросился вперед с целью добраться до моего лица, а дальше по ситуации. Делаю небольшой подшаг назад и вправо, как бы отступая, и одновременно вставая в более удобную стойку. Дождавшись, когда несущееся на меня тело достаточно приблизится и изменит направление движения, исходя из мнимой попытки отступить, резко бросаюсь вперед, подныриваю под его правую руку и, как бы случайно, тыкаю рукоятью дубинки в печень. Невероятно, но получилось все как и рассчитал. Злодей не смог устоять на ногах и с разбегу плюхнулся в лужу из того, что готовил мне сам, о чем свидетельствовал раздавшийся из-за спины звук упавшего на покрытую битым стеклом брусчатку тела, послышавшиеся стоны и соответствующий случаю гомон свидетелей необыкновенного зрелища. На все на это не обращаю внимания, так как периферийное зрение сосредоточено на двух оставшихся недоброжелателях. Девушка продолжала делать видеозапись, а вот парень засунул телефон в карман рубашки и достал из-за пазухи аэрозольный баллон с лаком для волос. Выбить его из рук было не проблема, но тогда обязательно пострадали бы стоящие рядом зрители, поэтому переложил меч в левую руку, зажал его обратным хватом и отодвинул защелку, прикрывающую кнопку приведения оружия в боевое состояние. Тем временем парень освободил баллон от крышки и направил сопло на меня. Вынул из кармана зажигалку, открыл крышку и чиркнул по колесику. Вспыхнувшее пламя стало сигналом к действию. Резко вскидываю левую руку, одновременно расправляя дубинку на всю длину. Свинцовый набалдашник легко проломил пальцы рук, выбивая емкость со сжатым лаком на центр дорожки. К сожалению, правильно рассчитать удар не удалось, из-за чего он вышел чрезмерным. Большая часть содержимого баллона успела выплеснуться наружу сквозь смятую и пробитую оболочку, обрызгав с ног до головы неудавшегося террориста, меня и мужчину справа с профессиональной камерой на плече. «Всем назад!» — закричал я, и сам постарался отстраниться. Успел. Из-за болевого шока придурок забыл про открытый огонь у себя в руке, который потянулся к перебитым пальцам. Через несколько секунд одежда вспыхнула и горящий факел, орущий от боли, закрутился юлой на месте, грозя перекинуться на застывших в шоке соседей, на которых тоже попали брызги лака. Молча хватаюсь за край красной дорожки, волочу ее к несчастному и накидываю ковролин тому на голову. Ударом ноги сбиваю его на мостовую и пытаюсь сбить пламя, однако, в этот момент, сзади на меня набрасывается третий член злодейской ячейки. Девчонка попыталась с разбегу ударить ногой в спину. Можно было просто увернуться, но вошедшая в боевой раж Юнми посчитала, что закончить сражение нужно как можно более эффектно. Придерживая рукой шляпу, она с разворота сделала подсечку, и пока любительница нападать со спины падала на пятую точку, мое тело перехватило меч в правую руку, эффектно его крутануло и нанесло дробящий удар прямо в голову вражине. Свидетели этого действа разом ахнули и затаили дыхание, в ожидании увидеть разлетающиеся по брусчатке мозги. Управление телом снова ощутил, когда свинцовое навершие меча замерло в нескольких миллиметрах от, прикрытой растрепавшейся челкой, потного лба девушки. Несколько секунд, подержав ошалевшую толпу в напряжении, осторожно отвел острие дубинки, потом легонько коснулся им кончика носа остолбеневшей от страха террористки, как бы обозначая удар, после чего окончательно отвел оружие, сложил его, и прокрутив на ладони воткнул в ножны. Оглянувшись, нашел взглядом остолбеневшую, японскую журналистку, подошел, выдернул из ее рук свою сумку с новым телефоном, развернулся, и как ни в чем не бывало направился ко входу в кинотеатр, мило улыбаясь и махая всем левой ручкой. Правый продолжал сжимать навершие дубинки на всякий случай, а то вдруг еще кому в голову взбредет безумная идея обидеть ребенка. У входа в кинокомплекс встретился с выскочившей распорядительницей. На немой вопрос, чего тут такого деется, ответил, джедайские фокусы, совершенно ничего необычного. После чего попросил провести в дамскую комнату и обеспечить влажными салфетками. Тетенька, извиняясь и кланяясь, провела меня сквозь толпу взволнованного народа, среди которого заметил парней из группы сопровождения. Проходя мимо ближайшего из них, снова вынул сложенный меч и случайно ткнул тому в живот под бронежилет, отчего разведчик сложился, не успев выставить пресс. Сопровождающая, отчего-то решив, что следующая на очереди она, наконец-то перестала рассыпаться в извинениях и, указав направление, сбежала. «Ну и нахрена ты все это устроила?» — поинтересовался сам у себя, по дороге к умывальнику и зеркалу. Подтолкнула к нападению первого, отключила мозги второму, они же теперь калеками останутся. С девочкой тоже можно было помягче. Нам богиня новую способность дала, чтобы проще было избегать неприятности, а не наоборот. Что скажешь? Обращаюсь к своему отражению в зеркале. В ответ Юнми неуверенно мычит, что надо было провести полевые испытания, что идиоты сами напросились, и вообще, мы пока можем управлять только эмоциями людей, точнее усиливать их. Чтобы стать настоящим джедайским мастером, необходимо много тренироваться, и вообще, лучше дать люлей двум придуркам, чем потом отбиваться от сотни неадекватов. Сегодня мы показали силу, теперь враги трижды подумают, прежде чем напасть снова. А еще, отныне можно, не стесняясь, носить ножны с мечом, и акции мастерских, которые сегодня купили, непременно подорожают. Осторожней, юный падаван, соблазн темной стороны мастерства очень велик, а ты юна и неопытна, напомнил своей шизофрении вымышленные правила. Моя Юнми, на такое безобидное подтрунивание, с чего-то вспылила, пригрозив всерьез задуматься о романтических отношениях с представителями противоположного пола, как это делают все девушки ее возраста, а не страдать глупой херней. Пришлось срочно сворачивать внутренний диалог и давать заднюю, переводя размышления на более приземистые темы. Мда, пиджак придется отдавать в химчистку, с сожалением подумал, рассматривая себя в зеркале. Идти в таком на фотосессию будет стрёмно. А почему бы нам не появиться на фотосъемке в рубашке и шляпе? Поинтересовались голосом Юнми, пусть все увидят, какие у нас классные ножны. На возражение, что одновременно ремень и подтяжки будут выглядеть нелепо, изнутри заявили, что в высокой моде мужики ни хрена не понимают, поэтому лучше бы я помолчал. В итоге к стенду с атрибутикой киносети и киностудии вышел с перекинутым через руку жакетом и дубиной на поясе. Фотографы наперебой щелкали вспышками, стараясь захватить в кадр висящее на поясе оружие. Остальной народ косился на меня уже не как на блаженную дурочку, а как на сорвавшуюся с цепи бешеную собаку без намордника. По местным негласным правилам, если происходит подобная хрень, то главное, это не паниковать, попытаться решить проблему грубыми словами, а если не получится, вызвать полицию. В общем, чрезмерная самооборона здесь крайне не поощряется. Здесь больше приветствуется судовое сутяжничество с целью компенсировать моральные страдания и прочие убытки. Чтоб не выглядеть одиноким идиотом, от которого шарахаются представители творческой интеллигенции, пришедшие на премьеру с целью одарить соотечественников очередным, никому не интересным, критическим отзывом, я достал козырный телефон и набрал сеструху, точнее ее жениха. «Привет, Юнми, извини, что не пришли», – затараторили в трубку голосом Сунок. «На лондонской бирже кто-то массово скупает акции корейских компаний, связанных с медициной и производством микрочипов. У Кимов завод по сборке медоборудования за час подорожал на 40%. Хибин попросила выяснить причину. Вечером увидимся». В телефоне послышались гудки, а я так и не успел сказать ни слова. Даже не помню, зачем позвонил. Старею, раньше вообще ничего не забывал, а тут такое. «Ты хотел узнать, почему этих двоих до сих пор нет?» — подсказали снисходительным голосом. «Маму будем набирать?» — снова набираю номер, но уже Йоны. «Привет, Габи, а где?» «Стоп, не части, не надо ее будить. Молодцы, что приехали. Сколько вас?» «Да, на работу беру всех. Первое задание, вы уже видели, как я от поклонников отбивалась». «Хорошо, тогда найдите больницу, в которую отвезли этих придурков. Потом разбудите нашего директора и попросите, чтобы она перевела на лечение 20 миллионов. Так надо. Слушай дальше, нужно найти одну школу». «Отлично, тогда завтра с утра поезжайте на место. Свяжитесь с организаторами выпускного бала и договоритесь о концерте минут на 40. Конечно, вживую. Интересное предложение, если найдете инструменты, то я не против. Рада, что вы счастливы. Завтра вечером увидимся». «Все, не хочу тебя отвлекать». Не прощаясь, нажал на отбой вызова, а то разговор может затянуться, после чего пошел искать организаторов. Тетка-администратор, похоже, специально от меня пряталась. В поисках ее, наткнулся на пару мужиков в костюмах с ярко выраженными японскими рожами. При виде меня, они изо всех сил попытались натянуть радостные мины. Выяснив, что это работники посольства, попросил познакомить с представителем кинокомпании, к которому накопилось множество претензий. Осознав, что самый простой способ избавить себя от моего общества – это сплавить соотечественнику, атташе по культуре попросил помощника проводить туда, куда мне нужно, и уже через пару минут я сидел в VIP-ложе, выслушивая комплименты от уже знакомого представителя кинокомпании. Час спустя, вместо того, чтобы как нормальные люди смотреть в зале киношку, озвученную собственным голосом, я уже минут 20 ругаюсь в буфете с представителем Шиючики, пытаясь объяснить, нахрена полез править сценарий. Да, тут вы правы, в первоначальном варианте сцена более насыщена и логична, однако если рассматривать ее в рамках всего участка эпизода, то из-за перенасыщения мелкими деталями теряется основная идея. Еле сдерживая эмоции, пытаюсь убедить собеседника, но понимая, что мужик не сечет в элементарных вещах, все же срываюсь. «У меня такое ощущение, как будто вы набрали толпу выпускников гуманитарных вузов, выдали им набор шаблонов для идеальной драмы, разбили на куски все сцены по числу сценаристов и сказали, кто до семи не успеет, будет работать всю ночь. Каждая отдельная сцена по-своему яркая и наполненная, но из-за этого пострадала общая концепция. Образы персонажей потеряли целостность и в целом абсолютное отсутствие баланса. Не знаю, как в Японии, но в мире за такую лажу никто платить не станет. Я для примера изменила начальную часть и концовку. Не нравится, могу вернуть аванс.